Глава 26. Алексей отпустил руки девушки, пораженно смотрел в ее возмущенные голубые глаза, полные слез и страха. В жизни бы не подумал, что она посмеет противиться ему. Алексей не был насильником, но для Ульяны точно сделал бы исключение. Она посмела зажиматься и целоваться с другим, а, возможно, и не только. Но и успела пойти куда дальше. От жениха же морозится. Такое Алексей простить не мог. Но стоило парню подумать о брате Ульяны, о том, что отец Ульяны и отец Алексея владеют совместной клиникой, как мозг сразу же заработал. Не нужны ему такие проблемы. Девчонку он эту все равно сделает своей. Сама даст. У него хватит опыта, чтобы соблазнить ее. В порыве гнева и ревности лучше ее не трогать, иначе сам же все разрушит. Тем более сейчас, когда она настроена едва ли не драться с ним и смотрит ему в лицо глазами, полными ужаса. «Извини», — процедил он, поднимаясь с девушки. «Я не хотел тебя пугать, сам не знаю, что на меня нашло. Это ревность, Ульяна. Я вижу, как ты с каждым днем все больше сближаешься с этим старым козлом, а от меня отдаляешься. Я не могу на это спокойно смотреть». Алексей сел на кровати, напряженно взъерошив пятерней волосы. Вот что он делает не так? Почему девчонка к нему остыла? Она оказывала ему сопротивление, не позволяя даже поцеловать. Парень был в замешательстве, так как знал, что он нравится ей, как мужчина. Более того, был уверен, что она влюблена в него. Тогда какого черта девчонка сейчас с завидным упорством отталкивает его? Почему? Ульяна молчала и смотрела на него испуганным взглядом. Видя, что он не собирается продолжать кидаться на нее, она вскочила с кровати, кое-как запахнула на груди блузку и рванула к дверям, желая лишь одного — поскорее убраться отсюда. Только вот у дверей комнаты ее перехватил Алексей. Ему не понравилось, когда эти голубые глаза снова уставились на него со страхом. Именно со страхом, а не с обожанием и щенячьим восторгом, как это было прежде. «Пусти!» — в ее голосе слышались истерические нотки. «Успокойся, я тебя не трону!» И никогда бы не тронул, если бы не это твое развязное поведение. Прости меня, Уль. Увидев фото, которое вручил мне Кир, да и факт того, что твой козел в открытую клеится к тебе...» Он махнул головой, перевел дыхание, но гневные искорки еще полыхали в его глазах. «Я сорвался! Черт, Уль! Ты ведь даже поцеловать мне себя не дала!» «Силой, Леш? Ты хотел поцеловать меня силой? Накинулся, как дикарь!» — упрекнула она, покосившись на его руки, удерживающие ее. «Отпусти меня! Убери от меня свои руки! Не прикасайся больше!» — укоряюще произнесла она, испепеляя его своим разгневанным взглядом. «Зря ты так, милая! Тебе бы со мной понравилось! Сама не понимаешь, от чего отказываешься! Потом бы добавки просила!» «То есть ты хотел изнасиловать меня, чтобы показать, какое можно получить удовольствие от близости с тобой, не так ли? Да я ненавижу тебя после такого!» Глубоко дыша от заметного напряжения, высказывалась Ульяна. «Да не хотел я тебя насиловать!» — рявкнул он, а девушка от страха сжалась. «Вот черт!» — вставил парень, видя, что она теперь от него шарахается. Алексей понял, что поступил необдуманно, потому что сейчас отдалил от себя Ульяну этой глупой выходкой, продиктованной ему гормонами, а не здравым смыслом. «Прости меня!» — почти прошептал виновато он. «Твой гнев полностью обоснован. Я виноват перед тобой». «Я хочу уйти». «Уйдешь. Но прежде пообещаешь, что не будешь видеться с этим козлом и оставаться с ним наедине». Ульяна задрала голову, возмущенно уставилась на Алексея. «А то что? «Лёша, ты не имеешь права со мной так обращаться и принуждать силой к близости. Даже если бы я изменила тебе, отдавшись другому, ты и тогда не имел бы права меня насиловать». «Ульяна, не переходи черты!» — прошипел парень, рванув ее на себя. «Мне домой надо», — дернулась девушка. «Сначала ты пообещаешь». «Хорошо». «Что хорошо?» «Обещаю», — фыркнула она, готовая уже сказать ему все, что угодно, лишь бы уйти подальше. «А теперь позволь мне уйти». «Я провожу», — холодно произнес он. «Не стоит». «Стоит, уже поздно». Ульяне ничего не осталось, как согласиться. Испытывать грани терпения парня не хотела. Только вот выводы сделала для себя железные. Больше в этот дом ее никакая сила добровольно не загонит. Михаил кое-как поужинал. Теперь в дом возвращаться не хотелось. Здесь атмосферка царила еще та. Мачеха весь вечер раздражала своим бухтением. Брат жаловался, что тяжело найти работу. А Михаил в это время думал про Ульяну и несколько раз звонил Игорю, спрашивая, дома ли его сестра. Когда Игорь уже в четвертый раз ответил, что Ули нет, Михаил оделся и направился домой к Виктору. Не мог успокоиться, что Ульяна ушла вместе с Алексеем. Плевать, что о нем подумает Виктор. Михаилу просто жизненно необходимо было убедиться в том, что с его любимой девочкой все в порядке. Михаил подъехал к дому Ульяны, хотел выйти из машины, но заметил подходящих к воротам Ульяну и Алексея. Девушка вовсе не имела радостный или довольный вид. Голову опустила, от парня отвернулась. Михаил наблюдал, как Лёша хотел поцеловать ее, но Ульяна почти оттолкнула его. Кажется, парню ее выходка совсем не понравилась. Черты лица Лёши исказились гневом. Парень резко повернулся к ней спиной и пошел прочь. Ульяна безразлично смотрела ему вслед. Только сейчас, вцепившись рукой в ручку калитки, стоя у ворот своего дома, Ульяна смогла перевести дыхание, сознавая, как была напряжена все это время. Руки и ноги тряслись, понимая, что чудом избежала насилия. Увидев подходящего Михаила, Ульяна первые несколько секунд просто смотрела на него. Когда мужчина встал перед ней, пытливо всматриваясь в лицо, она отцепила руку от калитки и подошла к Михаилу, обняв его, вцепилась в плечи и прижалась. Мужчина окинул ее тревожным взглядом. В его крепких объятиях Ульяна чувствовала себя защищенной и в полной безопасности. Ей было хорошо с ним, надежно, спокойно. Михаил же удивился тому, что она сама прилипла к нему. Нежно обняв ее за талию и еще сильнее прижав к себе, он с тревогой спросил: «Уль, что происходит? Ты ничего не хочешь мне сказать? Что с тобой? Кто обидел?» Но Ульяна молчала, уткнувшись носом в его плечо. Слегка отстранив ее от себя, Михаил внимательно посмотрел в лицо девушки. Глаза красные, губы опухшие. Наверное, в этот момент Миша понял, что точно прибьет этого пацана, если он посмел что-то сотворить с его девочкой. Михаилу пришлось приложить усилия, чтобы оторвать девушку от себя. «Ульяна, не молчи! Я ведь переживаю! Этот твой Алексей посмел обидеть тебя?» «Все в порядке, Миш», — ответила девушка, продолжая цепляться за него руками. «Тогда почему глаза на мокром месте?» В его голосе звенело беспокойство. Да и как не волноваться, когда он чувствовал, как девушка вздрагивает в его руках, как та испуганная птичка. «Я не плачу», — возразила она. «Уль, ты вся дрожишь». «Я замерзла», — ответила девушка, но Михаил ей не поверил. Голос ее слегка дрожал, она с трудом сдержала всхлип. Девчонка явно была испугана. И не слабо. «На улице зима, Ульяна, а ты в такой тонкой курточке». Михаил дотронулся пальцами до замка молнии ее куртки и слегка потянул его вниз. «Наверное, даже свитер не надела, а снова блузку», — говорил он, а девушка резко дернулась в его руках, пытаясь подтянуть молнию повыше. Но Михаилу хватило и секунды, чтобы увидеть, что девушка надела всего лишь блузку, верхние пуговицы у которой были сорваны, а сама блузка слегка порвана. Мужчина нахмурился, схватил ее за руку, требовательно смотря в большие голубые глаза. «Это что?» «Миш, отпусти!» — сипло произнесла она. «Это он одежду на тебе порвал? Что он сделал тебе, Ульяна? Скажи!» Взгляд Миши загорелся яростью. Таким Ульяна его еще никогда не видела. «Кир рассказал ему о том, как мы с тобой провели время в парке, а еще фотки ему те злочастные вручил. Леша очень разозлился». «Мне плевать на злость или не злость этого пацана», — хрипло говорил Михаил, едва сдерживаясь, чтобы не отправиться за Алексеем и не прибить его. «Я еще раз спрашиваю тебя, что он тебе сделал?» «Ничего». «Ульяна». «Правда. Это...» — она показала на блузку. «Он в порыве злости». Михаил скрипнул зубами. В принципе, ему было понятно, что хотел сделать Алексей. Поэтому у девчонки глаза на мокром месте и трясется, как осиновый лист. «Уль, не ходи больше к нему домой». «Не пойду, Миш. А сейчас...» Она неловко отвела в сторону взгляд. «Ты зайдешь к нам? Папа будет тебе рад». «Нет, я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Уже поздно, Ульяна. Не думаю, что такой мой поздний визит обрадует твоих родителей». «Миш, я хочу, чтобы ты зашел». «Зайду, Уль, завтра. Давай вместе после окончания пар пойдем к тебе, м?» Она кивнула, а Миша притянул ее к себе, обняв, уткнулся носом в светловолосую макушку, наслаждаясь запахом любимой девочки. Его карие глаза горели. «Уль, пока ты со мной, я никому не позволю тебя обидеть». «Я знаю», — произнесла тихо она, уткнувшись носом в ямочку между его шеей и плечом, вдыхая его запах, успокаиваясь. Услышав шаги сзади, девушка оторвалась от Михаила, отошла и почти налетела на брата. Игорь строго посмотрел на сестру, потом на Михаила и снова на сестру. То, что девушка расстроенная, просто нельзя было не заметить. «Ты с Лешей была?» — спросил Игорь. Ульяна кивнула и, не желая оправдываться, попрощалась скомканно с Мишей и юркнула в калитку. Михаил хотел уже уйти, но на его локоть легла твердая рука Игоря. «А ты постой, Михаил Александрович!» В голосе парня звучал металл. Взгляд требовательно блуждал по лицу Михаила. Миша встал, посмотрел в глаза парня. «В чем дело, Игорь?» «Хотя бы в том, что ты мне телефон оборвал за сегодняшний вечер. Все интересовался, где моя сестра». «И?» «Что у вас с ней? Почему такой интерес?» «Я люблю твою сестру, Игорь. Такое объяснение тебя устраивает?» «Вполне». Игорь не сводил пристального взгляда с Михаила, который направился к своей машине. Ульяна быстро прошла к себе в комнату и переоделась, чтобы мама не увидела ее подранную блузу. После отправилась в ванную комнату. Надо умыться и прийти хоть немного в себя. Ульяна сейчас четко поняла, что все теплые чувства, которые она питала к Алексею, в один миг умерли. Больше она не станет встречаться с ним. Ей до сих пор не верилось, что он мог так гнусно поступить с ней. Нет. Она его теперь не простит. Больше этому парню не было места в ее жизни. Она не таким себе его представляла. Стоило им начать встречаться, и Алексей проявил себя с той стороны, о которой Ульяна даже не подозревала. И эта его сторона ей жутко не понравилась. Ульяна чувствовала себя сейчас такой потерянной, просто не понимала, как правильно поступить, чтобы никого не обидеть. Инна видела, что дочка вернулась домой весьма в странном состоянии. Плохо поужинала, почти ни с кем не разговаривала. Закрылась в своей комнате и сидела над учебой. Перед сном Инна все-таки решила поговорить с дочерью. Ульяна же вовсе не горела желанием откровенничать даже с матерью. «Уль, что с тобой сегодня?» «Мам!» — Ульяна посмотрела на маму распахнутым взглядом. «Я так запуталась!» «В чем именно?» «Я не хочу больше выходить замуж за Лешу!» — резко выдала девушка, заметив, как вскинулись вверх брови мамы. «Хм!» — Инна очень удивилась. «Могу я узнать причину? Ты же грезила этим парнем не один год!» «Он обидел меня, мам!» Кажется, я любила иллюзии, которые сама же и создала в своей фантазии. Реальный же Лёша оказался совсем другим. Став встречаться с ним, я в нем разочаровалась. И каждый день разочаровываюсь все больше и больше. «Оль, чем он тебя обидел?» «Мам, я не хочу об этом говорить». Девушка отвела взгляд. Инна же внимательно смотрела на дочь, пытаясь понять, что именно мог сделать Ульяне Алексей. Она хорошо знала дочь. Кажется, что девушка действительно была очень обижена. «Уль, я ведь не заставляю тебя с ним встречаться. Если он тебе не нравится или ты чувствуешь, что не твое это, то оставь его. Поэтому мы с папой запретили вам поспешно жениться. Лучше понять этого человека сейчас, чем после свадьбы разочароваться, дочка». «Ты права, мам». «Оль, а что у тебя с Мишей?» Инна не могла не спросить. «Ничего. Почему ты спрашиваешь?» «Уверенно». «Мам, ты мне не веришь?» «Я просто переживаю за тебя». «Я сама себя уже не понимаю. Мне надо время». «Тебя никто никуда не гонит. Времени у тебя предостаточно». Михаил не поехал к себе на квартиру. Возвращаться туда просто не хотелось. Приехал Костя домой. Друг его хорошо принял. Впрочем, как и всегда. Сразу же понял, что у Михаила не все гладко. Особенно обрадовалась его приходу Анна. Девушка провела Михаила на кухню, накрыла на стол. «Очень вкусно. Спасибо, Анюта», — произнес Михаил, наконец-то найдя возможность нормально поесть за целый день. «А ты женись на ней, Миш, и каждый день так тебя кормить будет, и не только», — ухмыльнулся Костя. «Кос, к чему ты сейчас это?» — нахмурился Миша. «А что? Анька не против?» — Костя перевел взгляд на Аню. «Так ведь, Анют?» «Разве от такого мужчины можно отказаться?» Попыталась перевести в шутку Анна. «О, Миш, видишь, как невеста не против? Так что не тяни!» Михаил бросил на Костю потухший взгляд. «Кому я нужен такой, Кос? У меня работы нет. Да и квартиры, кажется, тоже. Выгнать мачеху на улицу в таком состоянии не могу. Денег на то, чтобы снять им жилье, у меня сейчас лишних нет. У меня ничего нет». «Миш, ты чего? Что за такой пессимистичный настрой?» «Реальный настрой, Кость. У меня ни черта нет. Даже женщину привести некуда». «Но ты ведь знаешь, где можно все это взять, Миш?» «Кос, не начинай». «Миш, ты подумай, где ты работу найдешь? Я же предлагаю тебе место там, где ты заработаешь не просто денег, а получишь большие деньги. Одного твоего «да» будет достаточно. И я все устрою. Аверин тебя ждет. Ведь на ринге тебе нет равных, Миш». «Я не знаю», — замялся Михаил. «Но ты прав. Есть над чем подумать. Я не вернусь больше в институт. Даже если звать назад будут. Я не желаю получать копейки и терпеть унижение. У меня вполне хватит сил, чтобы открыть свою частную практику. Но для того, чтобы поднять дело с нуля, нужны деньги и немалые. «Ты знаешь, где их взять, Миш?» — повторился Костя. «Знаю». «И? Решайся! Миш, ведь это реально решение всех проблем!» «Или приобретение новых. Не хочется соваться в нелегал, но...» «Но?» «Что же, скажи Аверину, что я согласен. Я вернусь на ринг». Лицо Кости заиграло улыбкой. Знал ведь, что и сам на этом деле руки сможет нагреть. «Это здравое решение». «Прекрасно. Значит, решили. Поговоришь с ним. А пока я могу остаться на ночь в твоем доме». «Почему бы и нет? Конечно. Я тебе с Анечкой постелю. Хочешь?» — усмехнулся Костя. «Костя, ты что несешь?» «А что? Анька ведь не против», — хохотнул Костя, подмигнув девушке, которая возмущенно смотрела на брата. Его дерзость явно раздражала и ее, и Мишу.